44. Полунин сидел в редакционном кабинете, когда ему сказали, что его хочет видеть дама. Вошла явно взволнованная женщина. Хорошо одетая, скромная, хорошенькая, с умеренной косметикой. «Садитесь. Чем могу служить?» Дама растерянно улыбнулась и умоляюще посмотрела на Полунина. «Видите ли, обстоятельства необыкновенные привели меня сюда. Я надеюсь, я верю, что вы джентльмен и никогда никому не расскажете об этом случае. Видите ли, я жена...» Она назвала известную в городе фамилию советского консульского чиновника. Полунин с изумлением уставился в испуганное лицо дамы. «Я слушаю вас». «Видите ли, я знаю вашу газету, иногда даже читаю ее. Я знаю, что ваша газета белая. Ах, как вам все это объяснить? Не думайте, пожалуйста, что я сумасшедший». «Да вы не смущайтесь, мадам, говорите. Вы можете быть спокойны, что никто ничего не узнает». «Так вот, я очень несчастна в семейной жизни. Пока мы жили в СССР, мой муж был под опекой партии. Вы знаете, у нас это очень строго, но как только он попал в Харбин, он словно с цепи сорвался. Здесь все есть, так доступно, он не вылезает из кабаков, он пьянствует, изменяет мне. Я почти не вижу его дома». «Мадам, но я не вижу, какое это может иметь отношение к нашей газете. Чем мы можем вам помочь?» «Вы сейчас поймете и увидите, что помочь можете. Я знаю, что вам это покажется бредом, но у меня нет другого выхода. Я умоляю вас. Понимаете, если вы напишете в своей газете про его похождения, то местные партийцы, представители, обратят внимание на это и отправят мужа в СССР. Вы понимаете, белая газета разоблачает похождения служащего советского консульства. Ведь это сенсация для вас. Я вам дам все материалы, все факты. Я не подведу вас. Я дам вам письма его любовниц, его ответы. Я иду на все. Я умоляю вас. Вы можете вернуть мне мужа». «Сударыня, я право не знаю, что вам сказать. Такие разоблачения интимного свойства – это вовсе не наша задача». «Как же это не ваша задача? Ведь вы боретесь с нами. Ваша газета должна разоблачать, показывать всему миру советские недостатки. Что же может быть лучше, как тот материал, который я вам предлагаю?» «Что сказать и как от нее отделаться?» – растерянно думал Полунин. «Видите ли, сударыня, раз мы боремся с советской властью, то нам выгоднее, чтобы этот процесс разложения продолжался и усиливался. Так что с точки зрения, на которую вы указали, нам выгоднее, чтобы ваш муж продолжал образ жизни, о котором вы говорите. Разоблачения могут отрезвить его, то есть снова сделать его нашим опаснейшим врагом. Зачем же нам это? Кроме того, раз уж вы так откровенны и готовы доверить газете свою судьбу, то, ценя это, я должен сказать, что вы на опасной дороге. Нам известно, что большевистский партийный аппарат очень строг к таким разлагающимся, как ваш муж. Достаточно вспомнить вашего консула Леграна и эту историю с балериной. А потом, как бы вам не погубить своего мужа». «Вы думаете, что это опасно?» «Конечно, это очень опасно». Дама потерянно посмотрела на Полунина. «Вы знаете, я как-то не подумала. Пожалуй, вы правы. Я сейчас вспомнила еще несколько примеров трагических случаев». Она встала, благодарно посмотрела на Полунина. «Спасибо. Кажется, я чуть было не сделала большую глупость. Спасибо». Она протянула Полунину руку. Он мгновение поколебался, а потом пожал ее пахнущие духами пальцы. 45. Как-то в начале лета Анна Алексеевна Григоренко позвонила по телефону Полунину. «Сашенька, приезжайте завтра к нам обедать. Обязательно». «А что у вас такое? Не именины ли чьи? Виноват, если забыл». «Нет, не то. Ольга вечером последние экзамены выдержала. Вот по случаю окончания гимназии мы и решили собрать друзей». «Ну, непременно буду». Полунин купил переплетенную в солидный переплет пиковую даму, все ноты оперы, и с этим подарком явился поздравлять Ольгу. Девушка сияла, глядя на Полунина темными милыми глазами, похожая в новеньком платье на весну. Сейчас только Полунин увидел, как расцвела и похорошела Ольга. Она схватила ноты, бросилась к старенькому разбитому пианино и взяла несколько аккордов. «Спасибо, спасибо. А как вы узнали, что мне хотелось иметь пиковую даму?» «Ну, мы же газетчики, мы все знаем». «Нет, ну правда». «Да все очень просто. Однажды вы мне сказали, я запомнил. Случайно нашел у букиниста». «Неужели я сама сказала?» «Да бросьте уже об этом. Расскажите лучше, как прошли экзамены». «Очень хорошо, чудесно. Аттестат у меня на ять». «Ну и что вы думаете делать?» «Я не знаю, не думала. Дайте отдышаться от экзаменов. Вы вот лучше послушайте. Есть у нас в классе такая Полицкая, дурища ужасная. Мы ее коровой зовем. Отец ее командир парохода на Сунгаре. Ну вот, ее и спрашивают на экзаменах. А скажите, где папа живет?» «Ее, конечно, про папу Римского спрашивают. А она про своего отца подумала. Ну и на пароходе, говорит». Но тут хохот поднялся, а начальница гимназии рассердилась и тройку поставила. Вот дурища. «Кто дурища? Начальница?» «Да нет, какой вы!» – засмеялась Ольга, и Полунин увидел, как в ее глазах зажглись теплые золотые искры. «Полицкая, конечно. Ну, идем, идем в столовую». В столовой было несколько человек. Знакомые Григоренко, железнодорожники со своими женами. Анна Алексеевна блеснула своими хозяйственными способностями, и стол был заставлен пирогами, закусками, соленьями, вареньями. Стояли также всякие домашние зубровки, настойки, колганчики, наливки. «Ну, тес первую! За виновницу торжества, за Оленьку!» – бодро крикнул маленький веселый старичок с большим сизым носом и длинными седыми усами, железнодорожный кассир. «А втором, Андреевич, а вы что же?» «Нет, увольте», – своим тоненьким голосом сказал Григоренко, который сидел за столом скучный, серый, с большими мешками под глазами. «Отпил я уже свое. Не могу. Вот с полгода уже что-то оборвалось в груди. Сердце совсем не работает. Ноги как ватные. К доктору ходил. Говорит, что плохо мое дело. Эндокардит. Удивляюсь, говорит, как вы до сих пор живы. Такой веселый доктор попался, черт бы его побрал. Расстроил он меня. Ведь лет-то мне немало, почти 60, а чувствовать сердце стал... Ой, чувствовать сердце стал, когда русско-азиатский банк лопнул. Большую занозу в сердце он засадил. Так с тех пор и нехорошо мне». «Ой, ну брось ты свое нытье», — сказала Анна Алексеевна. «Собрались-то ведь не на похороны, а Олечку поздравить». Все заговорили, зашумели. Один Григоренко сидел грустно, осевший мешком, желтый, безучастный. Сегодня он чувствовал себя особенно плохо. Он не пил, почти не ел, угрюмо молчал и прислушивался к тому, что творилось у него где-то внутри. Даже не в сердце, а под ним. Он очень любил Ольгу, но пересилить себя не мог и молчал. Ему было очень нехорошо и стоило больших усилий сидеть за столом. «Сколько же вам, Олечка, сейчас годков?» – спросил большой багрово-красный мужчина с рыжими усами и выпученными ращими глазами, служащий врачебного отдела управления КВЖД. 17, – ответила за дочь Анна Алексеевна. «Ведь подумать только, как время летит. Давно ли мы в Харбин приехали? А вот уже гимназию Оля кончила. Надь-то уже 14 стукнула, в 5-й класс перешла. Как время-то летит. Сейчас Тамарочке... Ой, Тамарочке, если бы она жива была, уже 26 было бы». Анна Алексеевна вдруг всхлипнула и утерла глаза салфеткой. «Ну оставь, мамочка», — сказала Ольга. «Да что вы сегодня все в таком настроении?» — весело сказал Полунин. «Такое торжество, а вы... Ну, Коля, сыграйте-ка нам что-нибудь веселое». Странный тоненький хрип послышался с той стороны, где сидел Григоренко. Все повернулись к нему. Большой грузный старик медленно валился со стула, вытянутыми руками, хватаясь за воздух. Готовые выскочить из орбит глаза были уже не живые, стеклянные. 46. «Так уж видно, суждено мне всю жизнь плакать», – вытирала слезы Анна Алексеевна вечером после похорон автонома Андреевича. «Не будет мне покоя, пока не уйду я к Николаю Ивановичу. Вот только душа болит за девочек. Что мне теперь делать, Сашенька? Никого у нас теперь нет, кроме вас, на всем белом свете». «Не отчаивайтесь, Анна Алексеевна», – взял ее за руку Полунин. «Кое-что автоном Андреевич оставил. Теперь не забудьте, что вам следуют приличные заштатные. Ольга уже кончила гимназию. Надя недолго до окончания. Все не так страшно, как кажется. Подумаем, сообразим». «Ольга сказала мне, что хочет служить все равно где, лишь бы приличное место. Что вы думаете об этом, Сашенька?» «Это мы устроим. Теперь у меня много знакомств в Харбине. Да вот прежде всего поговорю с Алексеем Ивановичем». «А это кто?» «Сарманов, чуринский управляющий на пристани. Завтра же поговорю с ним». «А, ну как же, я тоже о нем слышала. Его весь Харбин знает, добрейшая душа. Поговорите, Сашенька, поговорите». Поблескивая умными веселыми глазами через круглые американские очки, Сарманов ласково улыбнулся Полунину, когда он на следующий день зашел в чуринский пассаж на пристани. «Наша нижайшая представителю шестой великой державы от каширского мужичка». Этот розовощекий красивый мужчина, русский самородок, умный, добрый, чуткий, создавший себе имя в городе, завоевавший общую любовь и завидное общественное положение, любил подчеркивать свое крестьянское происхождение и всегда указывал, что университет он кончил в Кашире, под Москвою. «Ну, тес, что у нас в газетах? Сталина еще не подстрелили? Что ж вы, белобандиты? Разговоров о вас много, а толку не видно. Крепко сидят товарищи на русской шее. Сегодня начальство у нас в магазине было. Самый Н. Рудый. Накупил на 1500. Им что, денег много. А вслед за ним иммигрант один пришел. Учитель. Чахоточный. Семья голодает. Послушал его, послушал, и велел ему колбасы нарезать, да сахару, чаю дать. Только вы, пожалуйста, об этом никому, а то ведь очередь у магазина будет. А мы купцы, нам торговать надо». Полунин подробно рассказал Сарманову об Анне Алексеевне, о просьбе Ольги. Когда рассказывал о николаевской трагедии, то увидел, что по розовым щекам за круглыми очками покатились у Сарманова слезы. Был жалостлив и любил поплакать. «Ну хорошо, попробую устроить. Нелегко это теперь. Через главную контору нужно проводить. Но попробую. В пристанской конторе есть местечко. Позвоните завтра, напомните. Ну а последний советский анекдот-то знаете про Евгения Онегина? В советской школе учитель грозно спрашивает ученика: кто написал Евгения Онегина? Перепуганный ученик отвечает: не я. Учитель возмущен и при встрече с отцом мальчика рассказывает об этом случае. Отец подумал-подумал и говорит: товарищ учитель, а может и верно не он. Учитель окончательно взбешен, идет по улице, встречает знакомого чекиста, рассказывает ему эту историю. Чекист спрашивает: а как фамилия папаши и какой адрес у него? Учитель сказал, чекист занес записную книжку, встречаются через 2 дня. Нашел папашку вашего мальчишки. Все наладил. Сознался, что сын написал Евгения Онегина. У меня это строго. Шуток не люблю. 47. Осенью 1931 года 2 события потрясли харбинцев. Первое – смерть самого популярного и любимого человека в городе, доктора Казембека. И второе – мукденское японо-китайское столкновение, получившее очень скоро мировое значение. Доктор Казембек был с той славной стаи русских врачей-бессеребренников, которые шли по светлым стопам великого Гааза. У Казембека не было личной жизни, все было отдано другим людям, и не было у него отдыха. Все время было заполнено страданиями других людей, которых нужно было исцелять. Он был прекрасный врач, но не в этом была причина необыкновенной любви к нему. Он обладал мягкой, кристально чистой, доброй душой, которая не могла профессионально подходить к чужим страданиям. Он переживал их с другими, он умел утешить, успокоить, согреть душевной лаской. Его называли доктором бедных. Он не только не брал гонорар с неимущих, но он часто прямо помогал им деньгами, покупая лекарства, открыто или тайно оставляя деньги, если видел в жилище больного безысходную иммигрантскую нужду. Около его квартиры всегда были толпы нищих, которые сторожили его поездки к пациентам, и отказа нищим не было. Это был истинный великий друг иммигрантской бедноты, один из тех людей, о которых должно было написать золотыми буквами в истории русской эмиграции. Весть о его смерти была встречена взрывом горя, слез и отчаяния всего населения Харбина. Смерть от заражения, смерть, подкравшаяся во время борьбы за жизнь другого человека, была особенно потрясающей и осветила имя доктора сияющим небесным светом. Русский Харбин объединился в общем несчастье. Это, вероятно, был первый случай, когда эмиграция была едина. Никто не стыдился слез, когда город молниеносно облетела страшная весть. Владимир Алексеевич умер. Конечно, Харбин никогда не видел таких похорон, таких слез, таких истерик, такой жаркой молитвы об упокоении души замечательного человека. За гробом шли десятки тысяч людей, из которых многие-многие были обязаны доктору спасением, здоровьем, помощью в трудную минуту. Плакали все. Это была массовая истерика. Полунин долго крепился и боролся с клубком в горле, который душил и хотел вырваться горькими слезами. И не выдержал, разрыдался, когда увидел среди гор цветов, которыми был покрыт гроб друга бедных, венок от нищих. Среди оборванцев и босиков, шедших за гробом отдельной группой, Полунин сквозь слезы увидел и узнал малого. Полунин подозвал его и велел обязательно зайти в редакцию, переговорить. Душа рвалась сделать что-нибудь хорошее во имя чудесного человека, которого в этот день потеряла эмиграция. 48. «Как же вы могли опуститься до такой степени?» С острым чувством жалости к этому опухшему от пьянства человеку спросил Полунин. «Не мучайте меня», — почти прошептал Малов. «Это все так банально. Как? Пил, потерял службу, потерял жену. Все показалось бесцельным, безразличным. Ну и покатился со ступеньки на ступеньку. Не видел цели жизни. Бороться с большевизмом. Да я всегда был готов. Но где? Как? Кто покажет, куда идти?» Махнул рукой. «Воли-то у меня немного видно». «Ну а поднимитесь, если помогу?» — снова спросил Полунин. «Хватит сил?» «Поднимусь. Чувствую, что погибаю. Хворать стал. Еще лето выручает, а зимой обязательно замерзну. В прошлом году чуть не замерз под забором. Приходите-ка завтра ко мне. Я дам вам костюм. Свое шоферское дело еще не забыли?» «Да нет, как можно. Ночью разбудите, все наизусть скажу». «Отлично. Есть у меня один знакомый, владелец гаража. Устрою вас к нему. Если все будет в порядке, ну, вы понимаете, он посадит вас за руль». Малов шагнул к Полунину, протянул ему руку и прошептал: «Спасибо, брат». 49. Та страшная работа, которая велась коминтерном в Маньчжурии с вольного и невольного согласия китайцев, потрясенных поражением 29 года, была ясна для Японии. По иронии судьбы, китайская восточная дорога, построенная императорским российским правительством в национальных русских целях, становилась красной стрелой, вонзавшейся в тело Азии. Дорога служила теперь не столько коммерческим целям, сколько целям пропаганды и подготовки к социальной революции в Азии. В течение нескольких лет своего владычества на КВЖД большевики сумели создать из дороги базу для своей работы в Китае. Осторожно и медленно они протягивали щупальца во все стороны, тянулись к Монголии, Корее, Японии, тянулись и дальше на юг, в Центральный и Южный Китай. Маньчжурия становилась плацдармом, трамплином для советского прыжка в Восточную Азию. Япония все видела и все учитывала. И тайная работа большевиков была для Токио явной. На гиалиановых полях Маньчжурии была посеяна и уже давала всходы грозная опасность. Нужно было ликвидировать то, что грозило не только Азии, но и всему миру. Япония не могла смотреть спокойно, как красная зараза разливается по Азии и отравляет одну страну за другой. Экономически и политически самое сильное государство в Азии, Япония, волею исторической судьбы должна была поднять перчатку, брошенную Красной Москвой. Ряд политических, исторических и экономических причин привели к тому, что первым этапом борьбы с красной опасностью стала борьба с Мукденом. Столкновение в Мукдене 18 сентября 1931 года между китайскими и японскими войсками фактически начало собой решительную борьбу по очищению Маньчжурии от большевистской заразы. События начали развиваться с большой быстротой. Японские войска заняли Мукден и Гирин, двинулись по железной дороге на Цицикар и заняли его после ряда боев на реке Нонни. Китай опротестовал действия Японии, обратившись к Лиге наций. Женевское судилище развело длинную скучную канитель, нежизненную и неспособную что-либо разрешить. В Маньчжурию решено было отправить специальную комиссию лорда Литтона, которая должна была на месте выяснить, что, собственно, произошло, кто прав и кто виноват. Комиссия собиралась очень медленно и прибыла в Маньчжурию только весной 1932 года. За это время Маньчжурия была уже занята японскими войсками. 50. То напряженное состояние, в котором находилась Маньчжурия в эти исторические дни, очень часто приводило к острым инцидентам и столкновениям между разноплеменными частями ее населения, а также между властями обреченного мукденского правительства и иностранцами, в частности русскими. Лояльное к Мукдену беззащитное русское население давно уже привыкло к тому, что одно за другим у него отнимали права, когда-то учрежденные в Маньчжурии русскими и китайскими правительствами. Русские не имели ни родины, ни защиты, а потому очень быстро были убраны со всех командных должностей, лишены суда, представительства в городском самоуправлении, очень часто попадали в зависимость от произвола мелких чиновников и полицейских. Все это создавало известную атмосферу взаимного недоброжелательства, которая заострялась отдельными инцидентами. Позади всего этого, конечно, стояли большевики, которые всегда и всячески старались испортить отношения между эмиграцией и китайскими властями. Это иногда им удавалось отлично. Такой крупный инцидент, повлекший за собой много жертв, произошел в самом начале 1932 года. 51. Полунин сидел в редакции, когда прибежал репортер, сообщивший, что на Китайской улице, на главной артерии Харбина в самом центре города, происходят беспорядки. Около китайского магазина Хо Шин Ли собралась огромная толпа, которая бросала в магазин камни и угрожала приказчикам расправой. Полунин пошел на место происшествия. Была суббота, день, когда на Китайской улице было всегда много народа. Сейчас вся эта многотысячная толпа, главным образом русские, сгрудилась около магазина Хо Шин Ли и вела себя крайне вызывающе по отношению к полиции, пытавшейся навести порядок. Полиция была явно растеряна и действовала нерешительно, перепуганная таким скопищем людей, среди которых была масса молодежи. Шныряли какие-то подозрительные личности, которые призывали к разгрому магазина и избиению полиции, ну и так далее. Полунину удалось узнать, что причиной всех волнений была поимка в магазине воров, европейцев, которых приказчики зверски избили. Какая-то женщина крикнула в толпе, что в магазине избивают русских, и что ее муж был так искалечен, что умер. С этого и началось. Возбужденная толпа требовала расправы с приказчиками, и к тому моменту, когда подошел Полунин, остановила все движение на улице, загородив ее баррикадами из скамеек, сорванных вывесок, досок и так далее. Кое-где поколотили полицейских, отняв у них оружие. Было несколько выстрелов и несколько раненых. На следующий день, в воскресенье, названное «Кровавым воскресеньем», толпа снова запрудила Китайскую улицу и снова пыталась построить баррикады. Но к этому моменту прибыли сильные наряды китайской полиции, которые без предупреждений открыли по толпе огонь из револьверов и винтовок. Полунин, который был в толпе перед магазином Хо Шин Ли, забежал в холл отеля «Модерн». Оттуда он увидел, как перед самыми дверями отеля упал, обливаясь кровью, мужчина, который показался знакомым. Мужчина, одетый в типичное шоферское одеяние, прополз несколько шагов и затих, уткнувшись в большую лужу крови, которая мгновенно образовалась около него. Рискуя получить пулю, так как полиция продолжала обстрел улицы, Полунин выскочил из отеля, подбежал к шоферу и перевернул его лицом кверху. Застывшие, мертвые, открытые глаза малого посмотрели в небо. Полунин протяжно застонал. Этот человек, недавно устроенный на хорошую службу, был снова на ногах, воскрес, ожил и бодро смотрел на будущее. А теперь будущее ему было не нужно. 52. В конце января японские войска и сформированные ими маньчжурские части, так называемые новогиринцы, двинулись вдоль южной ветки КВЖД на север, в сторону Харбина. Китайские войска под командой генерала Ли Ду и начальника охраны стражи КВЖД Дын Чао отходили на Харбин. Харбин был в паническом состоянии. Население боялось расправ и самоуправства со стороны отступающих. Многие магазины закрылись, обыватели сидели по домам, улицы опустели. По городу постреливали. В Фудзядяне была попытка переворота в пользу новогиринцев. Японская колония собралась в районе тех улиц, где были сосредоточены японские магазины, фирмы, банки, рестораны и так далее. Весь этот район был укреплен блокгаузами и проволочными рогатками и охранялся вооруженными, мобилизованными от мала до велика японцами. С наступлением темноты вход в этот укрепленный район закрывался наглухо. Это была мера предосторожности против выступления китайской черни и нападений отступающей китайской армии, которая неминуемо должна была пройти через Харбин под японским натиском. С 10 часов вечера всякое хождение по городу запрещалось, и полиция обстреливала запоздалых прохожих. Днем над городом летали японские аэропланы. Один из них был вынужден спуститься около поселка Чинхэ и попал под обстрел китайских солдат. Один летчик был убит, второй летчик поджег аппарат, предупредив забравшуюся огромную толпу любопытных, чтобы она расходилась, так как в аппарате есть бомбы. Но толпа не послушалась и попыталась растащить части горевшего аппарата на память. Страшным взрывом были убиты в толпе 15 человек и 45 покалечены. Это были главным образом русские, дети и подростки. Многие из них разорваны на части. 53. Вечером 4 февраля, накануне занятия Харбина японскими войсками, часов в 8 Полунин пришел в редакцию. Редакция походила на блокгаус. Двери были на запорах, окна замкнуты на железные решетки и заложены изнутри толстыми газетными комплектами. Боялись, что большевики, воспользовавшись смутным временем, бросят бомбу в редакцию ненавистной белой газеты. В кабинете Полунина сидели двое. Поэт Смелов и сотрудник Бочков, очень экспансивный, шумный, но славный молодой человек. Полунин сразу заметил, что оба где-то сильно подкрепились. «События – это события, господа», – сказал Полунин. «Что нового? Никто не звонил?» «Да какое там новое?» – шумно возразил Бочков. Вот Смелов меня обидел, это важнее. Понимаете, сидели мы сейчас в Ивере, ели шашлык. Смелов и говорит. Бочков начал рассказывать какую-то длинную историю. Полунин не стал слушать и, сев за стол, углубился в работу. Но понемногу стал прислушиваться к разговору Бочкова и Смелова, который сидел сонный, вялый и светлыми своими глазами равнодушно смотрел куда-то мимо Бочкова. «Вы оскорбили меня!» – метался по кабинету Бочков. «А потому должны драться со мной на дуэли! Я вас вызываю!» «Ой, не говорите глупостей!» – сонно возражал Смелов. «Я не буду драться с вами на дуэли!» «Но почему?» – кричал Бочков. «Почему?» «Не буду!» – мямлил Смелов. «А, понимаю, вы поручик царской армии, а я только фельдфебель, хотя и лейб-гвардии финляндского полка! Почему? Поэтому?» «Нет, не поэтому. Отстаньте от меня». «А, понимаю, вы потомственный дворянин, а я только крестьянин Харьковской губернии. Гонорар, видите ли, не позволяет». «Нет, не поэтому. Но драться на дуэли с вами я не буду». «А, вы поэт, признанный всей эмиграцией, а я только газетный хроникер. Поэтому?» «Нет, не поэтому. Отстаньте». «Но почему? Почему?» Вне себя от ярости закричал Бочков. «Я убегу», – сонно пожевал губами Смелов. 54. Задребезжал телефон. Полунин взял трубку. Говорил знакомый из нового города. Говорил дрожащим голосом. «Вдоль Большого проспекта посвистывают пули. Говорят, что японцы подходят со стороны интендантского разъезда. С рассветом они пойдут в атаку на город». Полунин повесил трубку. «Господа», – взволнованно сказал он Смелову и Бочкову, – «японцы у интендантского разъезда. Завтра они будут в городе. На рассвете атака, бой!» Смелов усмехнулся. «С кем я не иду сейчас вдоль, вот как с большевиками. Японцы придут, товарищам невесело будет». Эта мысль была мыслью всей харбинской эмиграции. С приходом японцев ждали начала энергичной борьбы с большевиками. 55. Около 10 часов вечера, когда прекращалось всякое движение по городу, в редакцию неожиданно пришел японец Атахаси, корреспондент Большой Осакской газеты. Появление японца ночью, когда и русские опасались высовывать нос на улицу, поразило всех в редакции и испугало. В это тревожное время, когда в городе была масса китайских войск, готовящихся отражать японские атаки, такой визит мог кончиться очень печально и для Атахаси, и для состава ночующих в редакции сотрудников, если бы китайцы узнали об этом. Полунин позвонил редактору по телефону и сообщил, что в редакции находится японец. «Вы попросите его уйти, вызовите машину и отправьте его в японский район. Иначе китайцы вас всех вместе с ним перебьют. Мы находимся почти в осажденном городе. Вы должны это понимать». Атахаси хорошо говорил по-русски. Полунин передал ему все, что сказал редактор. Японец усмехнулся. «Ну что ж, я уйду. Но если китайцы меня убьют на улице, это останется на ответственности вашей газеты. Едва ли это можно назвать хорошим гостеприимством». Положение создавалось пренеприятное. Полунин снова позвонил редактору. «Мы не можем отправить Атахаси на смерть. Его убьют на улице». «А если и вас убьют вместе с ним?» «Если будет опасность, мы его спрячем. Я не могу его выпроводить на улицу на гибель». «Ну, как знаете. Вы будьте осторожны». Опасность была в том, что среди служащих типографии были китайцы, которые, увидя японца, могли донести в штаб Дынчао. И тогда была возможна трагедия. Полунин спрятал Атахаси в самую заднюю комнату и просил его не выходить оттуда. «Зачем вы вообще пришли? Вы же знаете наше бесправное эмигрантское положение. Зачем же ставить нас в такое ужасное положение?» «Так уж суждено», – усмехнулся Атахаси, – «что совпадают наши пути в общей борьбе с коммунизмом. Ведь это только первый этап в борьбе. Мы пойдем вместе дальше по пути этой борьбы – японцы и эмиграция». «А конкретно я пришел вот почему. У вас центральное и очень удобное положение. Утром за мной заедет сюда к вам автомобиль, и я поеду встречать наступающие японские войска. Если хотите, вместе поедем. Посмотрите наши войска». «Да я уже с ними встречался», – улыбнулся Полунин. «Вместе когда-то действовали в Амурской области». «Ну вот, старых друзей встретите». 56. На рассвете автомобиль с русским шофером взял Атахаси и Полунина и повез их сначала в японский район города. В это время у интендантского разъезда уже шел бой китайцев с наступающими японскими войсками. Японские аэропланы, огромные айкоку, жестоко долбили китайские позиции. Клубы бурого дыма чернили ясное февральское небо. От интендантского разъезда слышалась дробь ружейной перестрелки, машинная строчка пулеметов и редкие орудийные выстрелы. Главная артерия Харбина, Китайская улица, опустела, все попрятались, магазины закрыли свои витрины железными и деревянными ставнями и досками. Боялись выступления черни и грабежей. На углах, как всегда, стояли полицейские китайцы, растерянные, перепуганные, готовые бежать при первом признаке опасности. На крышах высоких домов, не боясь шальных пуль, густо чернели толпы зевак, главным образом русских мальчишек. С крыш было хорошо видно, как японские аэропланы ныряли из голубого неба к постройкам интендантского разъезда, где укрылись кое-как китайцы. Аэропланы взмывали снова к небу, и снизу поднимались к небу клубы желтого и бурого дыма, а затем доносился глухой грохот взрывов. К полудню китайцы дрогнули, атакуемые танками и броневыми автомобилями. Началось отступление. Китайские войска отходили окраинами города в полном порядке. Все страхи харбинцев оказались напрасными. Ни грабежей, ни самоуправства не было. Китайские солдаты были тихи, вежливы и печальны. Они низко кланялись и благодарили, когда сердобольные русские бабы выносили им молоко, хлеб, мясо, тронутые истомленным и растерзанным видом этих людей. Солдаты проходили строем, отдельными группками и поодиночке. Они тянулись на старый Харбин и выходили на Ожихейский тракт. Японцы их почти не преследовали. Лишь аэропланы сбрасывали бомбы в большие скопления солдат, рассеивая их. Многие солдаты разбегались по городу, сбрасывали форму, переодевались. Группами и в одиночку ковыляли раненые, истомленные, бледные, забинтованные грязными тряпками. Автомобиль Атахаси с развивающимся японским флагом быстро доставил корреспондента и Полунина к интендантскому разъезду. Повсюду лежали раненые и убитые китайские солдаты. Горел дом, подожженный японским снарядом. Стояло разбитое китайское орудие, около которого лежали две мертвые лошади с развороченными животами. «Вот он! Вон, смотрите!» – возбужденно закричал Атахаси, показывая пальцем вперед. Полунин увидел очень быстро идущий навстречу маленький, выкрашенный в защитный цвет и разрисованный цветными полосками танк. Он деловито переполз через канаву и вышел на мощеную дорогу. На подножке танка стояли два японских солдата, запыленные в прожженных и вымазанных машинным маслом меховых куртках. Атахаси высунулся из машины и замахал солдатам рукою, что-то прокричал им. Солдаты заулыбались и крикнули враз «Бонзай!». Позади танка, еще далеко, показалась густая колонна пехоты. Впереди колыхалось знамя, огненно-красный круг на белом фоне. Полунин смотрел на ряды утомленных походом, но веселых и смеющихся победителей. И думал, что старая жизнь в Маньчжурии закончилась. Началась новая эра.